Самодержавие — средство для достижения этих целей. Нигде и никогда не покидала Петра мысль об Отечестве. В радостные, в скорбные минуты она ободряла его и направляла его действия. О своей обязанности служить Отечеству, чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезном, но естественном и необходимом. В 1704 году русские войска взяли Нарву, смыв позор первого поражения. На радостях Петр говорил находившемуся в походе сыну Алексею, как необходимо ему, наследнику, для обеспечения торжества над врагом следовать примеру отца, не бояться ни труда, ни опасностей. Ты должен любить все, что служит ко благу и чести Отечества, не щадить трудов для общего блага. А если советы мои разнесет ветер, я не признаю тебя своим сыном. Впоследствии, когда возникла опасность исполнить эту угрозу, Петр писал царевичу: «За мое Отечество и людей моих я живота своего не жалел и не жалею. Как могу тебя, непотребного, пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю». Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди на Петерговской дороге. «Глупый человек», — сказал ему Петр, заметив его улыбку, догадавшись о ее значении. «Ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, больным отправившись в дурную погоду осматривать работы на Ладожском канале и усилив болезнь этой поездкой, он говорил лейб-медику Блюментросту: «Болезнь упряма, природа знает свое дело, но и нам надлежит пишись о пользе государства, пока силы есть». Соответственно характеру власти изменилась ее обстановка. Вместо кремлевских палат, пышных придворных обрядов и нарядов, плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице, простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился бы показаться на столичной улице. На самом простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопанными чулками. Все платье, по выражению князя Щербатова, писателя Екатеринина века, было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет. Жить для пользы и славы государства и Отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага — такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и мало понятно для его обиходной житейской практики. Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору, смотрел на это как на повинность или как на средство для устройства личного и семейного благополучия. Он знал, что Слово Божие заповедует любить ближнего, как самого себя, полагать душу свою за други своя. Но под ближними он разумел прежде всего своих семейных, родных, как самых близких из ближних, а другами своими считал, пожалуй, и всех людей, но только как отдельных людей, а не как общество, в которое они соединены. В минуты всенародного бедствия, когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать в себе готовность умереть за Отечество, потому что, защищая всех, он защищал самого себя, как каждый из всех, защищая себя, защищал и его. Он понимал общее благо как частный интерес каждого, а не как общий интерес, которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно и не понимал частного интереса, не совпадающего с общим, не понимал возможности замкнуться в кругу частных, домашних дел. «Что вы делаете дома?» — с недоумением спрашивал он иногда окружающих. «Я не знаю, как без дела дома быть, то есть без дела общественного, государственного. Горько нам, он наших нужд не знает». Жаловались на него в ответ на это люди, утомленные его служебными требованиями, постоянно отрывавшими их от домашних дел. Как бы присмотрел он хорошенько за своим домом, да увидел, что либо дров не хватает, либо другого чего, так бы и узнал, что мы дома делаем. Вот это трудное для древнерусского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером, своим взглядом на власть и ее отношение к народу и государству Петр Великий.